Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой. Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля, ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклонятся все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь.